Глава 9. Герман. Как бы ни рыдал и ни страдал эта несчастная дуреха ночью и утром, сейчас забитой и потерянной Алиса не выглядела. Болтала себе с Сабуровым и даже улыбалась. Мысли Германа снова вернулись к его бывшему школьному приятелю. И все-таки зачем он приехал, и главное, что за сюрприз. Он рассеянно прислушивался к их разговору. Сабуров, как обычно, травил шутки, забирая на себя все внимание сидящих рядом баб. Когда-то они с Германом были лучшими друзьями, понимали друг друга с полуслова. Абсолютно разные и по темпераменту, и по интересам они были не разлей вода еще с детсада. Разница в материальном положении их отношениям не мешала. Сабуров вообще был лишен такой подростковой эпидемии, как комплекса. Отсутствие богатых родителей, дорогих шмоток, последнего айфона или красивой внешности не могло лишить уверенности Бурова. Девчонок менял лет с 13. А когда решил подкатить к самой красивой девочке школы Яне Ольховской, Герман громко смеялся: «Не даст». Они даже поспорили. Литвинов проиграл. Тогда впервые между друзьями пролегла трещина, ведь Яна нравилась и Герману, но он, в отличие от Сабурова, не рискнул, побоялся. Тогда Герман решил для себя раз и навсегда, что больше не повторит такой ошибки, и если хочет, то возьмет, а он хотел Яну. У Игната за душой была лишь его неповторимая харизма, а у Литвинова все остальное. Однако Яна долго не сдавалась, распаляя Германа до предела. Но тот не отступал. Впервые в жизни Литвинов мог не получить то, что хотел. Яна превратилась в долгожданный приз, который обязательно должен был стать его, Германа. Десятилетняя дружба такого удара не выдержала. Сабуров, конечно, вмазал бывшему другу на прощание, но это уже ничего не меняло. Игнат уехал жить к отцу после развода, эмигрировавшему, кажется, в Латинскую Америку, и исчез на несколько лет. Как-то пару лет назад всплыл в родном городе, приезжал к матери. Но толком пообщаться не удалось, просто попили пиво и вспоминали прошлые подвиги. И все-таки как Сабуров попал на его свадьбу? На импровизированной сцене тем временем вовсю шли конкурсы среди гостей. Молодоженов особо не трогали, опять-таки мать постаралась и оперативно поменяла им программу второго дня. А вот отца Герман не видел за столом, и это напрягало. И все же от самодеятельности отвертеться не удалось. Начался музыкальный конкурс, и очередь дошла до молодых. Когда-то Герман ходил в музыкалку, давно ее забросил, но слух у него был абсолютный. Поэтому в караоке он не ходил, даже по пьяни никогда не пел, и, главное, не слушал. Похоже, этот конкурс захотели сами гости. Герман категорически отказался выходить из-за стола и что-то там петь. Он не сразу заметил, что Алиса уже послушно поднялась и вышла в центр, где стоял ведущий. «Сама виновата», — подумал Литвинов. Спешить на помощь жене он не собирался. «У нас замена», — раздался рядом веселый голос Сабурова. Этот уволень уже попер вперед. Герман внутренне содрогнулся, приготовившись к худшему. Как пел Бурый, он знал, что собой представляет его серая жена, было несложно догадаться. Игнорируя красноречивый взгляд матери, Герман вытащил мобильный. И вовремя. На экране засверкали сообщения от Яны. Он углубился в чтение, а Сабуров тем временем запел, не дожидаясь, пока для него и Алисы выберут песню. Хит, написанный много лет назад Максимом Леонидовым, в исполнении Игната звучал чудовищно, по мнению Германа, но пел Бурый не для него. Фальшивил дико, да и не старался попадать в ноты. Но некоторую интимность Герман все же уловил. Нет, он не думал о том, что его жена может приглянуться Сабурову. Во-первых, у них были одинаковые вкусы на женщин, а во-вторых, даже если Сабуров и изменился, то вряд ли бы позарился на такую, как Алиса. Просто дразнит Германа. Но когда Игнат поймет, что Литвинову плевать на жену, то успокоится. Яна тем временем требовала отчета за каждую проведенную минуту с женой. «Уймись», — коротко ответил Литвинов и удивленно поднял голову. Герман застыл. Такого он не ожидал. «Нет, показалось», — сказал он себе, но сам знал, что не ошибся. Прислушался, даже на пару мгновений прикрыл глаза, чтобы Алиса не отвлекала своим видом. Но и так идеальный слух Литвинова не мог ни к чему толком прицепиться. Пела Алиса очень чисто, голос был хорошо поставлен, но дело было не только в этом, не столько в этом. Алиса не просто умела петь, она пела душой, чувствовала, что поет, проживала каждую строчку. Литвинов заслушался, даже проигнорировав настойчивую вибрацию своего телефона. Они должны были петь вместе, но Сабуров молчал. На его шкодливом лице не было и тени улыбки. Он не сводил взгляда с Алисы. А она будто засветилась вся. Только сейчас Герман заметил, что надета на его жене. Светлое платье делало ее фигуру совсем уж нескладной. Надо будет выбросить его к чертям. И почему мать ей не сказала переодеться? Алиса закончила петь, в зале повисла тишина. А потом гости, как сумасшедшие, начали аплодировать. Кто-то закричал «Горько!». И Литвинов увидел, как его жену жадно целуют в губы Игнат Сабуров.